Во имя Отца и Сына и Святаго Дух. Поздравляем всех с праздником Казанской иконы Божией Матери. Это очень большой праздник в Русской Православной Церкви. Два образа Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая можно встретить в каждом доме и, разумеется, в каждом храме. Издревле ведется, чтобы этим образом Казанской Божией Матери давалось благословение при рождении ребенка, при крестинах его в особенности, на брак, при венчании. В последний путь благословляют человека, когда он умирает. Это икона Адигитрия, путеводительница. Но и эта икона связана исключительным образом с историческими судьбами нашего Отечества. Как была обретена эта икона? Вспомним еще раз об этом и постараемся увидеть те тайны, те основания жизни, которые необходимы для нас, чтобы иметь милость от Господа, от Его Пречистой Матери. Это было в XVI веке, когда победа сопутствовала русскому православному воинству, была освобождена Казань. Из плена вызволены десятки тысяч русских людей. Река Волга полноводно и свободно потекла по русской земле, как русская река, все соединяющее. Началось просвещение людей во тьме и тени смерть несидящих. И явились тут же первые мученики Петр и Стефан. Победоносному шествию православия ставится сила противления, естественно, как будто бы. Тем более, что, как говорят некоторые наши богословы, Магомет – это звезда Полынь. Это тот самый Чернобыль, который может раскрываться не только в материальной плоскости, как недавно было у нас в Отечестве, но который духовно идет гораздо глубже, с большей глубиною разрушает жизнь. И с большей глубины исходит. Это разрушительная сила. И вот уже темный огонек ненависти по отношению к христианам вспыхивает в глазах магометан, и внезапно все опрокидывается. Победа оказывается поражением. Неожиданный пожар, непонятно с чего начавшийся, опустошает почти весь город. Летопись говорит, что треть города была истреблена, и половина Кремля сгорела. Где причина этого пожара? Стихийное бедствие или умышленный поджог? Однако поклонники Магомета не скрывают своей злой радости. Посмотрите на этих людей, которые все время хвалятся. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь». Вера Христова, пишет летопись, сделалась притчей по руганиям. Но Церковь Христова в самых скорбных обстоятельствах всегда призывает нас к одному, там, где уже, кажется, нет никакой человеческой надежды. Не спешите с выводами, не пугайтесь. Есть Бог, который все твердо содержит в своей деснице, ничто никогда не уходит из-под Его контроля. Что бы ни происходило, мы должны знать, что дней связующая нить, смысл жизни – присутствие Божие никогда не уходит из нашей жизни. И наш долг – трудиться, так как нам заповедано, во всех областях жизни, в том числе исполнять свой каждодневный скромный долг. И вот постепенно жизнь, как говорится, входит в берега, начинает город вставать из руин и вместе со всеми другими погорельцами строит дом рядом с тем местом, где начался пожар, стрелец Даниил Анучин. Его 9-летней дочери Матроне трижды является Божья Матерь с повелением взять ее образ, зарытый в землю еще при господстве мусульман, тайными исповедниками христианства. Как это произошло? При каких скорбных обстоятельствах должны были гонимые христиане скрыть в земле великую святыню, чтобы не предать ее поруганию нечестивым? Об этом мы никогда не узнаем. Но нас не может не поражать та сила веры, доверия Богу, с которой эти люди совершали свой подвиг. Это сокровение иконы. Мы можем вспомнить времена иконоборчества Византийской империи, когда благочестивая вдова некая, видя поругание иконы Божией Матери, которая потом станет Иверской, с молитвою пришла к берегу моря и водам, как в руки Божии, предала эту святыню, и она не была посрамлена в своей вере. Эта икона стала одной из главных святынь православной церкви. Рукою Божией приведена она была к берегам Афона, а потом и у нас была явлена неоднократно, как чудотворная икона. Тем более казанский образ Божией Матери. Мы запомнить должны, празднуя сегодня наш праздник Богородичный, что труд Божий никогда не бывает напрасным. Тот, кто трудится ради Господа, может иногда не увидеть плодов своего труда. Но другие войдут в его труд, и вся церковь будет облагодатствована той верностью Богу, тем благочестием, которые являют скромные, никому неизвестные рабы Божии. Еще мы должны задуматься сегодня о том, через чьи руки и в чьи руки передается для всей церкви этот небесный дар. Через руки ребенка, через чистые руки передается Божией Матерью, это ее икона, с тем, чтобы мы, во-первых, сами научились вере детской, чистой, непорочной, простой, и с тем, чтобы мы задумались о том, чисты ли наши дети, способны ли они принять тот дар, который для нас хочет передать Господь. Когда первый раз икона Божией Матери явилась Матроне, на слова девочки не обратили никакого внимания. И второй раз тоже ее не слушали. Не о том мы должны задуматься, что внимание должно быть всегда к святыне, осторожное, молитвенное, трезвенное внимание. Но и обращать внимание мы должны на детей наших, особое и сугубое, что с ними происходит. И эта икона была передана в руки священников достойнейших. Первый молебен после крестного хода был в храме святителя Николая в Казани, которым служил священником будущий патриарх Ермоген. Он составил описание этих событий свидетелям и очевидцам всего, чего он был. Он написал тропарь «Заступница усердная», который мы поем уже несколько веков. И его свидетельским подвигом, когда пришло время испытаний для нашего Отечества, была спасена наша земля от гибели заступничеством Божией Матери через этот чудотворный ее образ. И мы должны задуматься сегодня о том, что сами обстоятельства, внешние обретения Казанской иконы Божией Матери, также глубоко символичны. Из самой гущи народной, из скорби, из страдания, из пепелища, оттуда, где, кажется, уже все почти разорено, являет Божия Матерь свою помощь, свой благодатный, чудный образ. Как бы пророчески снова показывая весь путь русского народа, всей русской православной церкви, которая будет всегда среди огненных скорбей, среди огненных испытаний, как говорит Слово Божие, тех, которые раскроются, в конце концов, самыми великими огненными испытаниями, какие когда-либо были в истории человечества для христиан. Она напоминает нам этими обстоятельствами обретения, что чем больше у нас скорби, тем ближе к нам Господь. И Божия Матерь тем сильнее предстательствует за нас она, которая больше, чем кто-либо знает, что такое скорби, которая у креста Христова, там, где скорби все, которые когда-либо были и будут, в жизни каждого человека были собраны. И когда оружие страданий Христовых прошло ее душу, и она молилась за всех людей, в скорби пребывающих, она сугубым образом присутствует в чудотворном образе Казанской иконы Божией Матери, благословляя русскую землю во всех ее скорбях. И сегодня мы должны увидеть также в той подробности, которую сообщает нам летопись после обретения чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, когда исцелились во время крестного хода два слепца. Летопись даже называет по именам этих людей. Было дано им исцеление для того, чтобы мы прозрели, для того, чтобы мы увидели, каковы пути Божии в нашей жизни, и чтобы мы узрели воистину судьбы в истории нашего Отечества, открываемые нам Господом. Эта икона связана с историческими судьбами нашего Отечества. Сразу же после обретения Казанской иконы Божией Матери, как мы знаем из истории, открывается путь православному воинству на восток. Вслед за присоединением к Казани присоединяется Сибирь с ее огромными землями, идет просвещение христианством и христианской культурой диких народов. Какие еще события связаны с Казанской иконой Божией Матери? Ну, прежде всего, смутное время, 17 век, когда, как мы исповедуем слова святителя Арсения, предстательством Божией Матери суд об Отечестве нашем был изменен на милость. Полтавская битва, перед которой император Петр I вместе со всем воинством молился перед образом Казанской иконы Божией Матери. Отечественная война 1812 года. Смотрите, как была эта война, промыслом Божиим устроена. С 1801 по 1811 год, накануне этой войны, строится в Петербурге Казанский собор Божией Матери. И в этом соборе, который становится собором славы и победы русского оружия над французами, находят упокоение и Михаил Кутузов, наш славный военачальник, и многие другие полководцы. Можно вспомнить и о недавней Великой Отечественной войне, когда в 1941 году Казанская икона Божией Матери была обнесена вокруг града Москвы. И мы должны, празднуя этот праздник, вспоминая победы, дарованные Божией Матерью, естественно, задать вопрос, где сейчас эти победы, где Казань, в каком она находится состоянии? Еще не Чечня, еще в России она, но где-то рядом с этим. По крайней мере, все готово к этому. Где теперь Сибирь наша? В России, мы скажем, но замыслы оторвать Сибирь от России вполне серьезны и вполне реальны. И это политика ближайших дней, которая будет решаться на наших глазах. И нам не надо спрашивать себе, где Полтава с Украиной, и где плоды победы над фашистской Германией. Как говорится, ни Наполеон, ни Гитлер не могли даже мечтать о том, что мы сейчас имеем. Поэтому мы должны спросить себя, где главная наша святыня, и каково отношение к ней всего нашего народа. Если праздник Казанской иконы Божией Матери осенний был государственным праздником, всенародным когда-то, и в летний праздник тоже все храмы были переполнены, то что сейчас происходит с нашим народом? Нам известно, что накануне катастрофы 17-го года эта величайшая святыня по попущению Божию была похищена за то, что люди не умеют, не дорожат тем сокровищем, которое дано им от Бога. Господь лишает людей этих сокровищ. Где сейчас эта святыня? Кто знает? Что ждет нашу Россию? Что будет с нами? Может быть, с этой иконой поступили, как недавно публично посреди России, в центре столицы, топором разрубали икону Божией Матери, с тем, чтобы продемонстрировать всем, насколько сильно зло. Ну а вслед за этим устроили уже порнографическую выставку, естественно, в этом же центральном выставочном зале для всей России, чтобы показать, какие ценности теперь у нас являются все определяющими. А может быть, эта икона хранится где-то и ждет своего часа с тем, чтобы быть обретенной уже достойными людьми и явиться знаменем спасения нашего Отечества. Много списков чудотворных сохранилось с этой иконы. Мы говорим, как свеча от свечи передается благодатное пламя от одной иконы к другой. Вот открылся в Петербурге Казанский собор Божией Матери, и у нас на Красной площади уже икона Казанской Божией Матери. Собор в честь этого образа. Богу все возможно. Но надо, чтобы наша вера не угасала, чтобы она загоралась живым огнем в наших сердцах и распространялась на нашей земле. Богу все возможно, но надо, чтобы прежде всего не было у нас уныния, чтобы, когда пожарище, кажется, пепелище уже остается, не опускались у нас руки, а чтобы мы каждый с упованием тем, которые явили когда-то христиане в Казани во времена гонений, вверяли свою жизнь Господу, чтобы каждый исполнял свое дело земное и небесное с надеждою на заступничество Божией Матери. Нет ничего невозможного для Бога, и Божия Матерь заступится за нас, если будут соблюдены эти два условия, о которых говорит сегодняшний праздник. Если будут у нас дети чистые, нерастленные, способные принять то, что хочет предложить Господь. Если будет у нас святое священство, которое примет этот дар. Вы помните, мне приходилось как-то рассказывать об одной старой схимонахине, которая, как не придет один батюшка, все застает ее плачущей. Молится и плачет. «О чем ты плачешь?» – спрашивает матушка. Она говорит, что я плачу о детях и о священниках. Это давно еще было, лет 30 назад. Вот мы сейчас видим, что нужно плакать всем об этом, чтобы Господь помиловал нашу Россию, чтобы был способен наш народ среди этого разорения, из этого пепелища принести этот дар Господу. Аминь.